«Почему вы уверены, что это было всего за несколько минут до полуночи, мистер Уиггин?» — спросил Кретцлер. «Вы смотрели на часы?» «По одному вопросу за раз, мистер Кретцлер», — рявкнул судья. «Прошу прощения, Ваша честь». «Почему вы так уверены, что это было всего за несколько минут до полуночи, мистер Уиггин?» «Потому что я действительно смотрел на часы», — ответил Уиггин. «Обычно я работаю по ночам. Самое продуктивное время для меня с полуночи до шести. Поэтому я смотрел на часы, зная, что должен вернуться домой около полуночи, иначе отстану с работой». «Означает ли это также, что на приеме вы не пили алкогольных напитков?» «Правильно, я не пил, потому что не хотел устать или притупить творческие способности. Люди обычно не пьют перед тем, как идти на работу в банк или пилотировать самолет, по крайней мере, большинство». Он держал паузу, пока не затихли смешки. Судья выглядел раздраженным, однако промолчал. Судя по виду Уиггина, он наслаждался вниманием публики. Босх почувствовал беспокойство. «Я, когда собираюсь на работу, не пью», — продолжил Уиггин. «Писательская деятельность — это искусство, но также и труд, и я отношусь к ней как к таковому». «Значит, ваша память совершенно ясна, и вы четко опознаете, кто был с Дэвидом Стори за несколько минут до полуночи». «Именно. И при этом вы лично знакомы с Дэвидом Стори, верно?» «Да, верно, уже несколько лет». «Вы когда-либо работали для Дэвида Стори над фильмом?» «Нет, не приходилось, но не потому, что не пытался». Уиггин грустно улыбнулся. Часть показаний, следующую сразу за самоуничижительным комментарием, Кретцлер тщательно спланировал заранее. Ему надо было ограничить потенциальный ущерб показаниям Уиггина, лично проведя его через слабые места. «Что вы имели в виду, мистер Уиггин?» «О, надо сказать, за последние лет пять я раз шесть или семь предлагал проекты фильмов напрямую Дэвиду или людям из его компании. Он ни разу ничего не купил». Уиггин застенчиво пожал плечами. «Это создало между вами некое ощущение враждебности?» «Да нет, вовсе нет. Во всяком случае, с моей стороны. В Голливуде всегда так. Ты предлагаешь, предлагаешь и надеешься, что в конце концов кто-нибудь клюнет. Хотя тут нужна некоторая толстокожесть». Уиггин с улыбкой кивнул присяжным. Босх весь покрылся гусиной кожей. Он надеялся, что Кретцлер закончит раньше, чем они потеряют присяжных. «Благодарю вас, мистер Уиггин. Это все», — сказал Кретцлер. Лицо Уиггина вытянулось, когда он понял, что его звездный час заканчивается. Но тут Фаукс, отказавшийся от перекрестного допроса трех первых свидетелей, встал и подошел к трибуне. «Доброе утро, мистер Уиггин». «Доброе утро». Уиггин поднял брови, словно говоря: «Что это у нас тут такое?» «Всего несколько вопросов. Не могли бы вы перечислить для присяжных названия фильмов, подставленных по вашим сценариям?» «Ну, пока не поставлено ни одного. У меня есть несколько вариантов. Я думаю, через несколько...» «Понимаю. Вы удивились бы, если бы узнали, что за последние 4 года вы 29 раз предлагали мистеру Стори предварительные версии сценариев, и все были отвергнуты». Лицо Уиггина побагровело от смущения. «Ну, возможно, это и так. На самом деле, я не знаю. Я не веду учет отказов, как, очевидно, делает мистер Стори». Последняя реплика прозвучала совсем беспомощно, и Босх чуть не поморщился. «Да нет ничего хуже, когда дающего показания свидетеля ловят на лжи, а потом заставляют отстаивать ее». Босх покосился на присяжных. «Некоторые из них не смотрели на свидетеля. Признак того, что они чувствуют себя так же неловко, как Босх». Фаукс приготовился нанести последний удар. «Вы 29 раз получили отказы от обвиняемого, и тем не менее утверждаете перед присяжными, что не таите на него злобу. В Голливуде всегда так, спросите кого угодно. Я спрашиваю вас, мистер Уиггин. Вы утверждаете перед присяжными, что не желаете зла этому человеку, хотя именно он неоднократно говорил вам, что ваша работа недостаточно хороша». «Да, это так», — еле слышно пробормотал в микрофон Уиггин. что же, мистер Уиггин, значит, вы лучше, чем я, — сказал Фаукс. — Благодарю вас, ваша честь, у меня пока все. Босх чувствовал, что воздушный шар обвинения изрядно сдулся. Всего за полторы минуты Фаукс четырьмя вопросами поставил под сомнение всю достоверность показаний Уиггина. И самым гениальным в мастерской хирургии адвоката было то, что Крецлер почти ничего не мог сделать, чтобы реанимировать свидетеля. По крайней мере, обвинитель был не настолько глуп, чтобы пытаться копнуть еще глубже. Он отпустил свидетеля, и судья объявил 15-минутный перерыв. После того, как присяжных вывели, и народ начал выбираться из зала, Крецлер наклонился к Босху через лэнгуайзер. «Нам следовало бы знать, что этот тип лопнет», — сердито прошептал он. Босх быстро огляделся, желая убедиться, что поблизости нет репортеров, и наклонился к Крецлеру. «Возможно, ты прав», — сказал он. «Но 6 недель назад именно ты говорил, что проверил благонадежность Уиггина. Он на твоей совести, а не на моей. Я иду пить кофе». Босх встал и покинул двух обвинителей. Во время перерыва обвинители решили, что им надо восстановить позиции после провального перекрестного допроса Уиггина. Они отказались от плана вызвать еще одного свидетеля, видевшего Стори и жертву вместе на премьере. И Лэнгуайзер позвонила домой специалисту по безопасности по имени Джамал Хендрикс. Босх встретил Хендрикса в коридоре. Это был чернокожий мужчина в синих брюках и голубой форменной куртке. На одном кармане куртки вышито его имя, на другом — эмблема Lighthouse Security. После дачи показаний он собирался на работу. Когда они проходили через первые двери зала суда, Босх шепотом спросил Хендрикса, нервничает ли тот. «Да ну, приятель, пустяки», — ответил Хендрикс. Когда Хендрикс поднялся на свидетельскую трибуну, Лэнгуайзер представила его как техника по обслуживанию из компании, занимающейся системами безопасности. Потом перешла к его работе в доме Дэвида Стори. Хендрикс сказал, что 8 месяцев назад установил в доме на Малхолланд шикарную систему «Миллениум-21». «Не могли бы вы рассказать нам о некоторых свойствах системы «Миллениум-21»?» «Ну, это самая шикарная наша система. Там есть все. Режим дистанционного управления и телеметрия, программируемая команда распознания речи, автоматизированный опрос, программа «Хозяин». У мистера Стори есть все, что душе угодно». «А что такое программа «Хозяин»?» «Но в сущности это программа записи процессов. Она сообщает, какие двери или окна открывались и когда это было, когда систему включали и выключали, какие персональные коды использовались и всякое такое. В основном она используется в торгово-промышленном секторе, но мистер Стори пожелал коммерческую систему, и ее поставили». «Значит, он не запрашивал конкретно программу «Хозяин»?» «Не знаю, не я продавал ему систему. Я только устанавливал ее». «Но мог ли он иметь эту программу и не знать о ней?» «Полагаю, все возможно». Ну, а теперь мы перейдем к моменту, когда детектив Босх позвонил в Lighthouse Security и попросил прислать специалиста в дом мистера Стори. «Ага, он позвонил, и послали меня, потому что я устанавливал систему. Мы с детективом Босхом встретились в доме. Это было после того, как мистера Стори арестовали и отправили в тюрьму. Адвокат мистера Стори тоже там находился».